Глава 15. Но все хорошее, как, впрочем, и плохое, рано или поздно заканчивается. Подошел к завершению и наш с генералом танец. А следующим после него меня пригласил Табриз, этот мерзкий тип. «Простите, но я устала», — отказалась я. Еще не хватало с ним танцевать. Да меня от одного только его дыхания тошнит. «Вижу, ты с мужем и в самом деле сблизилась», — криво усмехнулся демон. Он произнес это тихо, так, чтобы слышала только я. «От вашей пары просто искры летели». «А вам-то до этого какое дело?» — процедила я. «Или завидуете? От вас-то искры не летят, разве только миазмы». «Да ёрничаешься у меня», — оскалился Табриз. «Советую тебе внимательно смотреть по сторонам. Хотя это все равно не поможет». Когда заговорщик отошел, я сжала руки в кулаки с такой силой, что ногти глубоко впились в ладонь. Эта боль немного меня отрезвила и остановила уже начинающуюся паническую атаку. Я вдруг осознала, что не желаю быть запуганной и сломленной. И не позволю этим уродам себя такой сделать. А если придется, буду бороться до последнего. «Что-то случилось?» Девардис с обеспокоенным взглядом подошел ко мне. Видимо, выражение моего лица его насторожило. «Табриз тебе сказал что-нибудь неприятное?» «Говорят, он недолюбливает полукровок. Да и вообще, скользкий он какой-то». «Все в порядке», — заставив себя улыбнуться, ответила я и легко коснулась его руки. От этого прикосновения сразу стало легче. Я почувствовала, что не одна в чужом мире. «У меня есть Кейран, Лианна и Дэрил. И моя магия». То есть, конечно, это была магия Амайи, как собственное тело. Но она сама от всего этого отказалась, последовав в неизвестность, вместо того, чтобы остаться здесь и попробовать что-то изменить. Может быть, у нее бы получилось. Или Лианна Акрис все в будущем увидела правильно, и ее дочь в действительности не ожидала в Империи демонов ничего хорошего. Все так сложно и запутано. Страшно ошибиться. Но неприязни ко мне генерал и вправду не испытывал. Побочное действие зелья соблазна больше не работало. И то ответное желание, которое я в нем ощущала, когда мы танцевали, не было наведенным мороком, как и мое. Интересно, встретила ли кого-нибудь Амайя там, в моем родном мире? Научилась ли она там жить? Приспособилась ли ко всему, что так сильно отличалось от привычного ей? И как сложились ее отношения с моими родными? Они так редко видели и слышали меня в последнее время, что наверняка даже не догадались о подмене. Да и кто бы в такое поверил? Тело ведь осталось моим. А проблемы с памятью можно списать на стресс, загруженность на работе или физическую травму. Теперь я хотя бы точно знала, что не умерла в ту ночь, когда мое сознание переместилось в другой мир. А ведь были у меня и такие подозрения первое время. Когда император изъявил желание, чтобы мы с Девардисом подошли к нему, я опять занервничала. А ему еще что нужно? Не предъявит ли претензии из-за того, что принц выкупил Элспид по моей просьбе? Но оказалось, что владыка демонов просто хотел попрощаться и поблагодарить нас за гостеприимство. Несмотря на графа с дочерью и даже на то, что истинный виновник происшествия с Драксами так и не был найден и наказан, Его Величество все же остался доволен тем, как он провел время в замке. Может быть, появление вернувшейся из плена Лианны, которую все считали мертвой, каким-то образом смягчило его сердце. «Кажется, вы успели привязаться друг к другу», — заметил император, переводя свой пронзительный взгляд с меня на генерала. «Честно говоря, я этого не ожидал. Ведь изначально Кейран Девардис был не в восторге от этого брака». «Спасибо, Ваше Величество». Проговорила я, решив, что нужно что-то ответить. «Должно быть, мой супруг просто меня разглядел, а я его». «Ну что ж, пусть так будет и дальше. Надеюсь, вы продолжите совершенствоваться в магии», сказал он мне, глядя все так же с интересом, но уже не сказать, чтобы мужским, скорее покровительственным. «И вскоре подарите нашему доблестному генералу наследника». «Да, Ваше Величество». Пробормотала я, склоняя голову. «И чего это от меня все продолжения рода так срочно хотят? Что слуги, что вот теперь император?» Остаток вечера прошел спокойно. Табриз ко мне больше не подходил, Музыка играла. Слуги разносили охлажденные напитки, чтобы уставшие после танцев дамы и кавалеры могли немного освежиться. Правда, я после очередных угроз в мой адрес даже на переливающиеся в свете свечей бокалы стала смотреть с некоторым подозрением. Уж не подсыпят ли мне яда в лучших традициях семейства Борджия? Решила, что лучше не пить, от греха подальше. А затем и вовсе, воспользовавшись случаем, улизнула с прощальной вечеринки и поднялась к себе в комнату. «Что-то вы рано спать засобирались, Ойра Дивардис», — выразила мнение служанка, помогая мне развязать шнуровку на платье. «А правда, что вы с господином поедете куда-то? Надо же вам вещи и другое нужное в дорогу собрать». «Да, поеду», — кивнула я. «Собери. Только не складывай всю одежду, что есть». Странное дело. Поппервуд-то вы любили наряжаться. Все никак не могли перестать менять платье до украшения. Выбирали самые яркие да вычурные. Говорили, что отец вам почти ничего и не покупал приличного. А сейчас точно равнодушны стали к нарядам и драгоценностям. Надеваете, что попроще. Я вздрогнула. Служанка впервые вот так вслух сравнила меня с настоящей Амайей. Наверняка она и раньше замечала несоответствие, но помалкивала, а сейчас не выдержала. Просто я поняла, что есть в жизни вещи поважнее красивой одежды и дорогих побрякушек, — проговорила я. Вот и изменила предпочтение. Так бывает. «Как скажете, Ойра Дивардис, я ж не в упрёк вам, просто вспомнилась от чего-то. Сегодня тоже с вами остаться? Или можно идти?» «Сегодня не нужно, иди». «Ну что ж, доброй ночи тогда». Когда служанка ушла, я крепко-накрепко заперла дверь, забралась под одеяло и постаралась заснуть.